Глава 17. На лице сэра Генри застыло весьма серьезное выражение. «Мне это не нравится», — проговорил он. «Я понимаю», — сказала мисс Марпл, — «этот метод нельзя назвать ортодоксальным, но дело настолько важно, не правда ли, что необходимо увериться в том, что себя вдвойне я обеспечу, как написал Шекспир». Шекспир, Макбет. «Мне кажется, что мистер Джефферсон не будет возражать». «А как насчет Харпера? Будет ли он участвовать?» «Знать слишком много ему не нужно. Но должен быть намек с вашей стороны, чтобы он проследил за некоторыми людьми, приставил к ним агента, ну, сами знаете». «Да, это будет уместно», — неторопливо проговорил Клиттеринг. Харпер внимательно посмотрел на сэра Генри. «Давайте проясним отношения, сэр. Вы даете мне намек?» «Я передаю вам то», — ответил Клиттеринг, «о чем меня только что информировал мой друг, отнюдь не конфиденциально. Завтра он намеревается посетить в Денмуте солиситора, чтобы составить новое завещание». Кустистые брови суперинтенданта опустились едва ли не на глаза. «Намеревается ли мистер Конвей Джефферсон известить о своем намерении своих зятя и невестку?» — спросил он. — Он намеревается проинформировать их сегодня вечером. — Понятно. Харпер постучал перьевой ручкой по столу. — Понимаю. Его пронзительные глаза впились в глаза собеседника. — Итак, вы не удовлетворены обвинением в отношении Безила Блейка. — А вы? Усы суперинтенданта шевельнулись. — А мисс Марпл? Мужчины переглянулись, и Харпер сказал: — «Вы можете предоставить это дело мне. Я проинструктирую своих людей. Никакого легкомыслия не будет, это я могу вам обещать». «Есть еще одна вещь, посмотрите-ка», — произнес Клиттеринг. Расправив сложенный лист бумаги, он пододвинул его по столу к собеседнику. На сей раз спокойствие оставило суперинтенданта. Он присвистнул. «Вот это да! Ничего не скажешь! Этот факт полностью меняет положение дел. Как вам удалось раскопать это?» «Женщины, — сказал сэр Генри, — особенно интересуются браками». «В особенности пожилые старые девы», — добавил суперинтендант. Конвей Джефферсон посмотрел на вошедшего друга. На его мрачном лице появилась улыбка. «Ну, я все сказал им, они все прекрасно поняли», — заявил он. «И что ты им сказал?» «Я сказал им, что поскольку Руби умерла, я решил, что предназначавшиеся ей первоначально 50 тысяч фунтов должны пойти на нечто, связанное с ее памятью. Например, на общежитие для молодых танцовщиц, работающих в Лондоне. Чертовски глупый способ помещения денег. Я удивился тому, как они это слопали, хотя и не собирался этого делать». Затем он задумчиво добавил: «Знаешь, я действительно свалял дурака с этой девушкой. Должно быть, старею и глупею. Теперь я это понимаю. Она была милой девочкой, однако большую часть того, что я видел в ней, я вложил в нее сам. Решил, что она заменит мне Розамунду. А почему? Потому что волосы того же цвета. Однако не того же сердца, не того же ума. Передай-ка мне эту газету. Там интересная задача по бриджу». Спустившись вниз, сэр Генри задал швейцару вопрос. «Мистер Гаскел, сэр, недавно отъехал в своем автомобиле, у него дела в Лондоне». «А, понимаю. Миссис Джефферсон у себя?» «Миссис Джефферсон отошла ко сну, сэр». Сэр Генри оглядел фойе и бальный зал. В холле Хьюго Маклин хмурился над кроссвордом. В танцевальном зале Джози мужественно улыбалась в лицо взмокшего массивного кавалера, стараясь сохранить свои изящные ноги от его медвежьей поступи. Танец явно приносил толстяку удовольствие. Изящный и усталый Раймонд танцевал с анемичной и аденоидной девушкой с тусклыми каштановыми волосами, одетой в дорогое и чрезвычайно не шедшее ей платье. «А теперь пора спать», — промурлыкал Клиттеринг себе под нос и направился вверх по лестнице. Пробило 3 часа ночи. Ветер улегся, над тихим морем светила луна. В спальне Конвея Джефферсона распростершегося на подушках, не было слышно ни звука, кроме его собственного дыхания. Легкий ветерок с моря не мог шевельнуть занавески, и тем не менее они шевельнулись, разошлись на мгновение, и лунный свет обрисовал темный силуэт. Занавески сомкнулись, все снова притихло, однако теперь, кроме Конвея, в комнате находился кто-то еще. Незваный гость украдкой подбирался все ближе и ближе к постели. Глубокое дыхание старика не изменилось. Не было слышно ни звука, ни единого звука. Указательный и большой пальцы одной руки были готовы ухватить складку кожи, другая держала наготове шприц. И вдруг появившаяся из теней рука сомкнулась на руке с иглой, другая железным обручем обхватила фигуру. Бесстрастный голос, голос закона, произнес: «Нет, не надо. Этот шприц мне нужен». Зажегся свет, и Конвей Джефферсон бросил с подушек мрачный взгляд на убийцу Руби Кин.